Глава 10. Крест семейный. Федор. Вспоминая о своей жизни, матушка говорила: «Били меня, как собаку. Да, уж мне и досталось этих колотушек, столько колотушек. Недаром прожила я 94 года, недаром, потому что много колотушек видела и до сих пор вижу». При всех тяготах ее положения и опасности для жизни Анастасия Яковлевна не высказывала ни тени осуждения или ропота, не предпринимала никаких попыток изменить жизнь по своему желанию до тех пор, пока муж сам не оставил семью. Она знала, что это ее выбор, ее крест, который надобно донести до конца. Поэтому мы видим ровное, терпеливое отношение к истязателю мужу, страдание, преодолеваемое и осветляемое любовью к Богу и к человеку, ближнему своему. Матушка сама указала на источник внутренней силы, помогавший ей переносить многие скорби, тяготы жизни в браке, таинство венчания, Божие благословение брачного союза. Поэтому с такой убежденностью будет матушка говорить о муже: он не виноват, а истинный виновник всякого зла в мире – дьявол. С ним матушка и вступит в открытую брань, когда придет час. В беседе с племянницей она как-то сказала: «И все равно я больше всех любила Федора. Он не виноват в том, что стал таким». Вторую жену Федора, Пашу, матушка любила и жалела. Паша приняла и воспитывала младшего сына Насти, Михаила. У нее подолгу жил и старший сын, Николай. Своих детей у Паши не было, и она относилась к сыновьям мужа как к родным. Однако жизнь с Федором была для нее очень трудной. Федор и в новой семье продолжал распутничать. Во время Великой Отечественной войны Федор был водителем на фронте, имел ранения. После войны он оставил Пашу и ушел к другой женщине. И здесь он продолжал вести такой же образ жизни. С детьми практически не общался и не интересовался их судьбой. Поэтому, когда в 1970-е годы его парализовало, никто из детей или родственников не захотел взять его к себе. Новая жена также не пожелала за ним ухаживать, поэтому пришлось отправить его в инвалидный дом. Матушка приезжала к нему. Но Федор в это время уже не мог говорить из-за паралича, а только молча плакал, глядя на нее. В этом же инвалидном доме Федор Николаевич и скончался в 70-е годы. В день смерти бывшего мужа матушка была в паломничестве, в Одессе или в Почаеве. Ей дали телеграмму, и матушка заказала о нем панихиду и поминовение в монастыре. Сыновья. Матушка пережила всех своих сыновей. Судьба их сложилась очень по-разному. Общим было лишь множество тягот и искушений, болезненная и трудная кончина. Как это часто бывает в жизни подвижников, враг мстил старице через самых близких и любимых. Матушке было открыто, что она похоронит всех своих сыновей. После смерти каждого из них матушка прочитывала по 40 псалтирий. Одной из близких ей духовных дочерей матушка сказала: «Я должна сначала вымолить детей, а потом и сама отойду». Первым ушел из жизни Василий. Василий. Василий родился в 1926 году. и до 16 лет практически не расставался с матерью. Воспитывала его Анастасия в вере, которую он сохранил до конца своей краткой жизни. Он был любимым сыном и уж точно из всех троих сыновей самым любящим мать и готовым на жертву ради этой любви. По виду это был русский богатырь, веселый, крепкий, мужественный. Василий был свидетелем того, как приходили к матери в 1942 году сотрудники НКВД. 16-летним он отправился добровольцем на фронт. Прошел всю войну до победы. По окончании войны дослуживал 5 лет в Прибалтике. Есть сведения, что он, узнав от родных, где находится мать, после окончания войны ездил в Нижний Тагил, чтобы встретиться с ней. К сожалению, нам неизвестно, удалась ли ему эта попытка. В 1950 году Василий вызволил мать из рязанской психушки и тем самым спас ее от верной смерти. В том же году он провел отпуск у сестры мамы Ксении в Москве. Говорил, что скоро вернется, так как закончился срок его службы в армии, но вернуться домой ему было не суждено. То было время жестокого противостояния литовского сопротивления и советской власти. Василий попал в плен к лесным братьям всего за месяц до демобилизации. Матушке было открыто, как закончил жизнь Василий. Его повесили после ужасных пыток. Конечно, это была мученическая кончина. И недаром матушка говорила, что видела своего сына Василия в раю. Николай. Старший сын матушки Николай родился 2 августа 1924 года. С 1933 года жил в новой семье отца. В 1941 году поступил в артиллерийское военное училище. Получив офицерское звание, сразу был направлен на фронт. Во все время войны свой аттестат он высылал младшему брату Михаилу, жившему в Москве. В 1944 году Николай получил тяжелое ранение под Хольцбергом. Долго лечился в госпитале и, получив инвалидность, вернулся в Москву. Закончил курсы садоводов и с тех пор работал в этой области, ездил в командировки, привозил семена и саженцы, выращивал их в питомниках. В 1946 году Николай женился, и в 1949 году родилась дочь Наталья. По возвращении в Москву из рязанской психушки матушка узнала адрес сына и поехала навестить его. Николая дома не оказалось, но она познакомилась с его женой Верой, которая ей очень понравилась. Одним из следствий фронтовой жизни явилась для Николая тяга к алкоголю, из-за чего в семье начались нелады. Супруги в конце концов разошлись, и Николай переехал к матери. В нескольких минутах ходьбы от ее дома находился сарай, в котором раньше хранили дрова, держали козу. Матушка разрешила поселиться в нем двум девушкам, не имевшим жилья. Одна из них, Нина, вскоре стала второй женой Николая. Николай утеплил этот сарай, выложил печь, пристроил террасу так, чтобы там можно было жить и зимой. После пожара, уничтожившего дом, Николай получил квартиру как инвалид Великой Отечественной войны. Николай был убежденным атеистом и не разделял взглядов матери. Кроме того, жила в нем детская обида на мать. Он считал, что она бросила его и младшего сына Михаила, оставив их в семье отца. Переехав в новую квартиру, Николай все так же отказывался от встречи с матерью, Новая жена поддерживала его. Женившись второй раз, Николай перестал пить, но с матерью так и не примирился до конца жизни. Скончался он от инсульта 21 декабря 1988 года. Матушка за несколько месяцев до смерти сына назвала эту дату. В самый день его смерти она начала читать псалтирь об упокоении, хотя о кончине сына ей сообщили позже. На поминках сына для матушки не нашлось места за общим столом. Она расположилась где-то на кухне. Да и все было устроено без любви и внимания к ушедшему. Матушка тогда сказала: «У меня помянем Колю, как полагается». В церковь его не возили, так как жена была категорически против, и потому Николая отпели заочно. Матушка крепилась, терпеливо переносила неприязнь и все выходки невестки. Только на кладбище у могилы сына сказала: «Коля, на кого ты меня оставил? На больного Мишу? А ведь и Миша уйдет вслед за тобой». Когда собрались справлять поминки на 40-й день после кончины Николая, в дом к матушке неожиданно пришел священник и отслужил панихиду. Матушка очень обрадовалась и сказала, что это добрый знак. Через год, в день смерти сына, она устроила настоящие поминки у себя дома. О посмертной судьбе сына матушка говорила, что в раю она не смогла его найти, но однажды увидела обоих умерших сыновей, Николая и Михаила, читающих Евангелие. Михаил. Вспоминая о пережитых мытарствах в лагерях и психушках, матушка говорила: «Я знала, что выйду, что я пройду весь этот ад и выйду. Господь не допустит. Но я знала, что и здесь меня ожидает что-то еще более тяжелое». Оглядываясь на жизнь матушки Антонии, можно уверенно говорить о том, что это еще более тяжкий крест был дарован ей через ее сына Михаила. Михаил был третьим ребенком в семье Вишняковых. Родился он в 1929 году, когда отец уже сбежал в Москву. Через год Анастасия Яковлевна с детьми приехала в Москву и, не имея жилья и материальных возможностей содержать детей, оставила Михаила и Николая в новой семье мужа в Арбузовском переулке. Во время Великой Отечественной войны Михаил жил с мачехой в Арбузовском переулке, пока отец и старшие братья воевали на фронте. Михаил закончил школу, отслужил 5 лет во флоте, учился в строительном институте и вскоре женился. С мамой он тогда виделся часто, и она оказывала на него доброе влияние. Все, кто знал Михаила, говорили, что это был очень талантливый человек. Он владел многими музыкальными инструментами, играл на пианино, гитаре, трубе, прекрасно рисовал. Находясь на флоте, Михаил играл в военном оркестре. У него был великолепный тенор. Матушка приучила его ходить в храм, где он пел в хоре и читал. Настоятель даже благословил его заходить в алтарь. Многие восхищались его голосом. Речь шла даже о том, что его возьмут в Большой театр. Но скоро все переменилось. Михаил устроился работать на стройку и начал выпивать с друзьями. Окружение затягивало его в иную жизнь, так что матушка уже не могла удержать сына, который постепенно отходил от храма. Все реже появлялся на службах. Михаил пил, денег на водку не хватало, и он стал требовать их у матери. Если отказывала, Михаил избивал ее.